Глава восьмая. Седьмой принцип. Деньги имеют значение. Из мыслей человека было добыто больше золота, чем когда-либо из недр земли. Наполеон Хилл. Финансовая независимость – одна из ваших наиболее важных жизненных целей. Достаточное количество денег необходимо, чтобы наслаждаться свободой, счастьем, возможностями и полным самовыражением, которых вы хотите в будущем. Именно в сфере достижения финансовых успехов концепт удачи наиболее популярен и распространен. Хорошая новость. Мы живем в лучшее время за всю историю человечества для достижения финансового успеха. Благодаря обилию новой информации, знаний, технологических инноваций и растущего спроса сегодня гораздо больше возможностей достичь финансовой независимости и стать богатым, чем когда-либо. А США – лучшая страна для этого, ведь в ней максимальное количество путей к созданию богатства. Чтобы стать успешным еще несколько десятилетий назад, требовались земля, рабочая сила, капитал, мебель, движимое имущество, здания, оборудование и другие материальные ресурсы. Сегодня вы можете начать свой путь к финансовой независимости, располагая лишь силой интеллекта. У вас даже есть определенные преимущества перед теми, чье богатство завязано на производстве и оборудовании. Все, что у них есть, может быстро устареть из-за изменений в технологиях и запросах потребителей. Разве кто-то сегодня покупает видеокассеты или крупных кукол? Истинный источник богатства. Важный фактор удачи, позволяющий разбогатеть, объясняется с помощью закона изобилия. Он гласит: «Мы живем во вселенной неограниченного изобилия, где все в достатке для тех, кто знает, как это получить». Ваша способность думать и создавать новые идеи и инновации – вот ваше настоящее богатство. Ваши финансовые возможности ограничены лишь воображением и тем, как вы применяете его в мире, в котором живете. В молодости, когда я не имел образования, жил в машине и работал на низкооплачиваемой тяжелой работе, я часто жалел себя, ведь у меня не хватало денег. Я завидовал тем, у кого все шло лучше, чем у меня, и желал быть таким же удачливым, как они. Мне навязали старую идею, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Меня приучили считать, что успешные люди начинали, имея значительное преимущество. Я верил, что человеку не из хорошей семьи, без хорошего образования и всевозможных финансовых возможностей ничего не светит. Все начинается с нуля. Для меня стало шоком, когда я узнал, что практически все успешные люди в Америке начинали с нуля или почти с нуля. Менее 1% финансово успешных американцев начинали, имея богатое наследство. Почти каждый финансовый успех являлся достижением одного поколения. Самый богатый человек Америки, Билл Гейтс, бросил Гарвард, чтобы открыть свой бизнес в возрасте 20 лет. Люди постоянно спрашивают меня, как им изменить жизнь и начать новое дело, если у них нет денег. Я отвечаю, что существуют сотни и даже тысячи вариантов, для которых хватит и сотни долларов. Подобные начинания требуют умственного и физического капитала, а не финансового. Самый важный капитал, который вам придется вложить в карьеру или новое предприятие – личный трудовой вклад. Это ваше желание много работать, чтобы достичь целей. Если оно у вас есть, все остальное, что вам нужно, рано или поздно придет. Думайте об этом постоянно. При создании своего будущего очень важно переместить цель финансовой независимости на передний план сознания. Главная причина, по которой люди не достигают своих финансовых целей, кроется в том, что они не думают о них достаточно, пока не становится слишком поздно. Подобное едва ли является их заботой в повседневной жизни. Помните, вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Вы неизбежно притягиваете в свою жизнь материальные объекты, которые чаще всего визуализируете и эмоционализируете. Постоянно размышляя об увеличении дохода и финансовой независимости, вы неизбежно притягиваете все больше и больше возможностей для заработка и накопления денег. Путь к финансовому поражению. Большинство американских семей не имеют сбережений и запасов наличных. 70% работающих американцев не имеют дискреционного дохода. Это означает, что они тратят абсолютно все, что зарабатывают, и даже немного больше, с кредитных карт, и у них ничего не остается. Среднестатистическую американскую семью от потенциальной бездомности отделяет всего 2 месяца. Если источник дохода внезапно исчезнет, она окажется в отчаянном положении, не в состоянии оплатить аренду или внести нужную сумму по ипотеке. Человек без денег подобен голодающему, который способен думать только о еде и ни о чем другом. Точно так же люди с финансовыми проблемами постоянно думают и переживают о деньгах, поэтому у них остается мало эмоциональной и духовной энергии для окружающего мира. Вам нужно достаточно денег, чтобы не переживать. Психолог Фредерик Герцберг называл деньги гигиеническим фактором. Они до определенного момента являются мотиватором, а затем их важность снижается. То есть вам необходим некий денежный минимум, чтобы чувствовать себя в безопасности. Если у вас меньше денег, чем нужно, вы будете думать о них постоянно. Если у вас больше денег, чем нужно, вы сможете расслабиться и размышлять о более важных вещах. Богатые люди скажут вам, что деньги всего лишь способ вести счет. По достижении определенного уровня вы осознаете это, но перестанете постоянно думать о подобном. Вы воспринимаете их как меру своих деяний. Имея достаточно денег, вы чаще задумываетесь о своем здоровье, отношениях и о том, что вы можете изменить в своей работе. Вы проводите больше времени с семьей. На определенном уровне деньги перестают быть основной заботой, и по его достижении вся ваша жизнь улучшается. Но пока вы находитесь ниже, то не думаете ни о чем другом. Вы просыпаетесь, думая о деньгах, говорите о деньгах за завтраком и переживаете о них весь день. Ваша озабоченность деньгами влияет на ваши отношения и каждый ваш выбор, в том числе выбор того, что съесть на обед. Так жить нельзя. Основной причиной распада семей, скандалов и разводов в США являются споры по поводу денег. Всепоглощающие переживания о деньгах – основной источник стресса, тревоги и даже причина самоубийств. Ради самого себя сделайте все необходимое, чтобы достичь финансовой защищенности и в дальнейшем финансовой независимости. Главная обязанность взрослой жизни – построить собственную финансовую крепость из правильно инвестированных активов, которая позволит вам никогда больше не беспокоиться о деньгах. Все делают это. К счастью, вокруг вас найдется множество инструкций, которые помогут вам достичь финансовой независимости. Вы читаете о разбогатевших людях в журналах и книгах и слышите подобные истории о тех, кого знаете напрямую или через кого-то. Сотни тысяч и даже миллионы людей начали с нуля и достигли финансовой вершины. Вам доступно намного больше идей и информации, как достичь финансовой независимости, чем вы сможете применить за сотню жизней. Вы значительно более вероятно достигнете финансового успеха, применив в своей деятельности принцип подражания. Он гласит, чем больше вы будете знать о том, что делают другие успешные люди, и делать то же самое снова и снова, тем успешнее вы станете. Данная формула успеха настолько проста и очевидна, что многие люди не воспринимают ее серьезно. Они пытаются изобрести велосипед, пытаются достичь успеха в карьере и бизнесе, не изучая предварительно истории других успешных людей в своей сфере. Они отказываются учиться на чужом опыте. Учитесь у экспертов. Мой друг, Коб Копмайер, более 50 лет изучал успешных людей. Он прочел более 6000 книг по данной теме и на основе своего исследования вывел 1000 принципов успеха. Он сказал, что самым важным принципом из всех является этот – учитесь у экспертов. Человеку недостаточно времени, чтобы понять все самому. Если хотите быть успешным, вы должны узнать людей, которые уже достигли желаемого вами успеха, научиться тому, что умеют они, и делать то же, что они делают, не сдаваясь, пока не достигнете таких же результатов. Не тратьте часы, недели, месяцы и годы жизни на попытки проложить новый путь. Читайте книги, слушайте подкасты, посещайте курсы, проводимые теми, кто начал с нуля и достиг финансового успеха. Учитесь и достигайте мастерства в тех же навыках, которые позволили им стать успешными. Создавайте ценность во всем, что делаете. Принцип создания ценности – ключ к достижению финансового успеха. Он гласит, все богатство приходит как результат повышения ценности. Ваше умение создавать и добавлять ценность работе, компании и клиентам способствует высоким заработкам и быстрому продвижению. Чем больше ценности вы добавляете, тем более ценным становитесь. Ваша способность получить необходимые знания, идеи, инсайты и навыки и своевременно применить их, чтобы улучшить чью-то жизнь и работу, неизбежно определяет финансовые бонусы, которые вы получите. Другими словами, вы должны всегда искать способы повысить ценность своего вклада в окружающий мир. Выгода клиента, важность клиента и постоянный поиск способов улучшить жизнь других людей – истинные источники настоящей, долгосрочной ценности и повышения благосостояния. 7 секретов повышения благосостояния. Существует 7 великолепных способов повысить вашу ценность в работе и обществе. Каждый из них сам по себе позволит вам стать финансово успешным. Сложив все способы вместе, вы начнете зарабатывать больше и двигаться вперед быстрее, чем можете себе представить. Делайте быстрее. Первый способ увеличить свою ценность – действовать быстрее. Повысьте скорость, с которой приносите конкретный результат, необходимый людям. В наши дни все нетерпеливы. Клиент, который сегодня не знает, что ему нужен ваш продукт или услуга, захочет получить ее вчера. В результате возникает прямая связь между скоростью, с которой вы обслуживаете людей, и их восприятием ценности вашего продукта или услуги. Когда вы делаете что-то быстро, вас считают более компетентным, чем человека, который делает то же самое медленно, а ваши продукты более качественными. Скорость дает вам преимущество перед конкурентами практически в любой сфере. Сегодня любые инновации в бизнесе и производстве призваны уменьшить время достижения определенного результата. Они направлены на увеличение скорости, с которой вы предоставляете клиентам, чего они хотят. Любое технологическое достижение нацелено на ускорение процесса и более быстрое выполнение работы. Большинство популярных управленческих концепций, внедряемых сегодня, касаются уменьшения времени. Такие практики, как реинжиниринг, реструктуризация, реорганизация и реинвентинг, применяются, чтобы прежде всего сделать процесс создания и доставки ценности быстрее, чем у конкурентов. Конкуренция в бизнесе строится в основном на организации более быстрого обслуживания клиентов. Каждый новый рекорд скорости становится эталоном, до которого следующий соревнующийся должен дотянуть, если хочет остаться на рынке. Все, что вам нужно, это идея, которая позволит обслуживать клиентов на 10% быстрее конкурентов, и тогда вы окажетесь на пути к финансовой независимости. Том Монаган открыл пиццерию «Доминос» на основе простой идеи доставлять пиццу быстрее, чем кто-либо. Он недавно ушел на пенсию, располагая личным состоянием в 1,8 миллиарда долларов. Ежедневно думайте о том, как ускорить процесс обслуживания клиентов. Скорость – это реальный источник ценности, за который люди с удовольствием будут платить. Улучшайте качество. Второй способ добавить ценность и повысить благосостояние – предложить лучшее качество по той же цене, что и конкуренты. Чтобы улучшить качество, вы должны узнать, как определяют его ваши клиенты, а затем найти способы угодить им в данной области без повышения цены. Многие компании не знают наверняка, в чем заключается качество для их клиентов. На самом деле, качество как раз и является именно тем, как определяют его клиенты. Управление качеством лучше всего можно описать так. Узнай, чего на самом деле хотят клиенты, и дай им это быстрее конкурентов. Качество – это не только большая долговечность или совершенный дизайн. В первую очередь качество относится к практической ценности, той особой потребности, которая есть у клиента и к которой он собирается применить продукт или услугу. В голове клиента качество определяется преимуществами, которые он ищет, и тем, насколько вы предоставляете ему эти преимущества. Интервью с тысячами клиентов показывают, что в любом предложении есть две части. Во-первых, сам продукт или услуга, а во-вторых, способ предоставления продукта или услуги. Например, McDonald's предлагает высокое качество, удовлетворяя потребность клиентов в скорости, необходимости, чистоте и стоимости. Он не пытается соревноваться с ресторанами высокой кухни, а дает своим клиентам по всему миру именно то, чего они хотят от фастфуда. Цену, которую они готовы платить. Постоянно спрашивайте себя, как я мог бы повысить качество того, что я делаю, учитывая потребности моего клиента? Используйте ключевую стратегию. Слушайте вопросы, предложения и жалобы клиентов. Просите их о регулярной обратной связи. Спрашивайте, есть ли у них предложения по улучшению ваших продуктов или услуг, и они расскажут вам, что можно сделать, чтобы удовлетворить их еще сильнее. Такие инсайты обеспечат вам выигрышное преимущество на рынке. Ищите способы добавить ценность. Третий ключ к повышению благосостояния – поиск способов добавить ценность всему, что вы делаете. Если вы хотите выделиться как человек или компания, вам придется сделать так, чтобы ваш клиент воспринимал вас и ваше предложение как превосходящее по сравнению с конкурентами. Вы можете добавить ценность продукту, улучшив или упростив дизайн, чтобы им было легче пользоваться. Apple Computers сделали и то, и другое. Они изменили персональные компьютеры, чтобы те стали понятными для простого человека. Многие пользователи Apple утверждают, что ни разу не открывали инструкцию. Компьютеры, периферийные устройства и программы настолько легки в установке и использовании, что буквально объясняют сами себя. Улучшенный дизайн и простота стали для Apple обширными источниками добавочной ценности, как и для многих других компаний, которые пошли по тому же пути. Что можно сделать, чтобы добавить ценность вашим ежедневным действиям? Торговые представители задают более правильные вопросы и слушают более внимательно, а также тщательно приспосабливают и адаптируют свое предложение товара или услуги к нуждам клиентов. В результате клиенты считают их более ценным ресурсом для бизнеса по сравнению с теми, кто не уделяет им столько же внимания. Сделайте работу с вами легкой. Четвертый способ добавить ценность – повысить удобство покупки и использования товара или услуги. Многочисленные фастфуд-рестораны иллюстрируют, насколько больше люди готовы платить за удобство. Клиенты отдают на 15-20% больше за еду. Им это выгодно, потому что не приходится ехать через весь город до супермаркета или торгового центра за теми же продуктами. Невероятная популярность круглосуточных банкоматов – отличный пример повышенного удобства. Банки увеличили свою ценность для клиентов, облегчив прием и снятие наличных. Окна обслуживания автомобилистов в ресторанах – еще один пример того, как легкость покупки увеличивает продажи. Скоростная доставка любого продукта или услуги – еще один способ облегчить клиентам выбор в вашу пользу. Как можно сделать использование ваших товаров или услуг более легким для клиентов? Как упростить взаимодействие с вами, чтобы ваши потенциальные клиенты и не думали обратиться к кому-то другому? Улучшайте клиентское обслуживание. Пятый способ создать ценность и повысить благосостояние – улучшение клиентского обслуживания и отношения к клиентам. Для людей важны эмоции. Большое влияние на них оказывает тепло и дружелюбность тех, с кем они взаимодействуют. Стратегии первоклассного клиентского обслуживания – отличный источник конкурентного превосходства в жестких рыночных условиях. Наиболее успешной сетью универмагов класса люкс в Америке являются Nordstrom. Практически каждый клиент компании скажет вам, что дело не в товарах, которые отличаются или превосходят в качестве товары других магазинов. Их конкурентным преимуществом является самое теплое и дружелюбное обслуживание среди всех крупных торговых сетей страны. Walmart прошел путь от малозаметного дешевого супермаркета в Бентонвилле, Арканзас, до крупнейшей розничной компании для быстрых покупок мирового уровня, и все благодаря атмосфере тепла и дружелюбия. Когда сотрудники сети приближаются к пенсионному возрасту, они становятся зазывалами Walmart, стоят в дверях магазина, приглашают покупателей внутрь и благодарят их за покупки. Сэм Уолтон начинал в 1940-х годах, имея обанкротившийся магазин, фургон и идею сделать доступными для людей в небольших городах одежду и бытовую продукцию по адекватным ценам. Он постоянно искал способы повысить качество обслуживания клиентов и заработал $25 миллиардов. Создавайте клиентов на всю жизнь. В своей книге «Клиенты на всю жизнь» Карл Сьюэлл рассказывает, как он создал самые успешные дилерские центры «Кадиллак» в Соединенных Штатах. Его философия заключалась в постоянном поиске способов предложить клиентам то, чего они действительно хотят от дилерского центра. Он внимательно выслушивал их комментарии и жалобы, а затем внедрял в работу, даже если ничего подобного раньше не делалось никогда. Одна из его инноваций – постоянное наличие подходящих автомобилей на замену или в аренду, чтобы люди могли оставить свою машину на обслуживание на целый день и уехать. Если машина на гарантии нуждалась в ремонте или обслуживании, Сьюэлл отправлял аналогичный автомобиль к дому владельца, а затем забирал автомобиль клиента в дилерский центр, избавляя человека от необходимости делать это самому. Когда машина поступала на ремонт, он гарантировал, что ее починят с первого раза. В противном случае клиент не платил за повторное обращение по той же проблеме. Каждый механик брал на себя личную ответственность за выполняемую работу. Если автомобиль возвращался повторно, мастеру приходилось чинить его бесплатно. Список инноваций Карла Сьюэлла можно продолжать бесконечно. А в результате его центры стали наиболее популярными дилерскими центрами Кадиллака в своих регионах. Его нововведения оказались столь успешны, что команды экспертов по качеству со всего мира приезжали изучать его системы. Где в своем бизнесе или производстве вы видите возможности улучшить клиентское обслуживание настолько, чтобы получить выигрышное преимущество перед конкурентами? Такие способы улучшить услуги ограничены лишь вашим воображением. Следуйте за трендами. Шестой способ добавить ценность и повысить благосостояние – выявлять изменения в стиле жизни и следовать им. Наблюдайте за тем, как группы клиентов, молодые и пожилые, богатые и среднего достатка, меняют свои желания, вкусы и предпочтения. Изучайте влияние новых трендов на поведение и алгоритмы покупок в разных сферах товаров и услуг. Например, каждый год на пенсию уходят миллионы людей, и теперь они живут дольше, чем раньше. Растет национальная тенденция домоседства. Люди проводят все больше времени дома. Все больше людей тратит все больше денег на улучшение своих жилищ. Обратите внимание на успех таких сетей, как Home Depot и Target. Подростки и молодые люди имеют совершенно иные вкусы, чем несколько лет назад. Изменяющийся стиль жизни и демографическая ситуация открывают возможности для новых товаров и услуг, не существовавших раньше. Вам нужна одна единственная идея для развивающегося рынка, которая станет началом пути к финансовой независимости. Например, несколько лет назад три бизнесмена объединились и создали компанию California Pizza Kitchen. Из-за экономического кризиса 1990 и 1991 годов людям пришлось урезать расходы на еду вне дома. Им по-прежнему хотелось есть в кафе и ресторанах, чему способствовал занятой образ жизни, но они не могли себе этого позволить. Тогда California Pizza Kitchen предложили им деликатесный фастфуд, который включал в себя высококачественные и хорошо приготовленные салаты, пасты и мини-пиццы. Концепция моментально стала популярной. Компания быстро разрослась до 42 ресторанов. В тот момент в игру вступила PepsiCo и выкупила California Pizza Kitchen за 17 миллионов долларов наличными. Таких денег основателям хватит до конца жизни. Какие тренды, которые наблюдаются среди клиентов вашей отрасли и бизнеса, можно использовать в свою пользу, предложив что-то новое и лучшее? Одно из первых правил финансового успеха звучит так: скакать на лошади в том направлении, в котором она бежит. Не пытайтесь сопротивляться трендам. Как и в случае с законами Вселенной, старайтесь работать и вести дела в гармонии с ними. Современные клиенты требовательны, искушены, много знают и осмысленно относятся к ценности. Как реорганизовать и перестроить ваши предложения таким образом, чтобы они соответствовали тому, чего сегодня хотят перспективные группы клиентов? Продавайте дешевле. Седьмой способ создать ценность для клиентов и благосостояние для себя – скидки. Ищите способы продавать больше товаров или услуг большему количеству людей по меньшей цене. Если хотите обедать с избранными, продавайте всем. Удивительные истории успеха таких магазинов, как Costco и Sam's Club, начались с создания складов магазинов, набитых дешевыми товарами. Такие товары продаются на десятки миллионов долларов. Покупатели приезжают за ними издалека, а парковки забиты от рассвета до заката. Как предложить товар или услугу с большой ценностью по меньшей цене? Можно ли уменьшить стоимость доставки товара и обеспечить экономию для клиентов? Или стоит продавать ваши обычные товары по текущим ценам, а что-то более дорогое со скидкой или с бесплатным подарком? Используйте их все. Приумножайте свои продажи и прибыль, комбинируя все способы добавления ценности, применяя два или более способа одновременно. Как только вы начнете искать возможности увеличить скорость доставки товаров и услуг, повысить качество товаров или удобство их получения и использования, улучшить клиентское обслуживание, следовать заменяющимся стилем жизни и трендами и снижать цену, вас поразит то невероятное количество идей, которые придут вам в голову. Всего одна идея, как создать выгоду для клиентов, до которой еще никто не додумался, может стать трамплином к пожизненному финансовому успеху и достижениям. Миллионеры в первом поколении. У миллионеров в первом поколении бралось множество интервью. Их истории часто похожи. Большинство из них начинало практически без денег. Многие родом из простых рабочих семей, некоторые даже не закончили школу, а из тех, кто поступил в колледж, как, например, Билл Гейтс и Пол Аллен, основатели компании Microsoft, кое-кто бросили учебу. Большинство миллионеров в первом поколении живут в тех же районах, что и в детстве, и очень мало людей имеют представление о размере их состояния. В месяц соседи с обеих сторон могут зарабатывать больше, но стоят они гораздо меньше. Миллионеры в первом поколении значительно отличаются от большинства людей своим подходом ко времени, деньгам и жизни. Путь к благосостоянию. Рассмотрим простой алгоритм, следуя которому вы станете финансово независимым. Он гарантированно работает, что подтверждено каждым человеком, который когда-либо испробовал его, и представляет собой последовательность действий, выполняя которые вы повысите вероятность успеха в финансовой сфере и заставите работать на вас факторы удачи. Чтобы стать финансово независимым, сделайте это своей целью. Станьте серьезнее. Прекратите заниматься ерундой. Вы несете ответственность, и если что-то случится с вами или для вас, то исключительно из-за вас. Если вы хотите достичь определенного размера капитала за следующие 10 или 20 лет, запишите данное желание как цель. Четко определите, какой должна быть сумма в определенный момент времени. Нельзя попасть в цель, которую ты не видишь. Далее установите сроки ее достижения, в том числе промежуточные. Определите, сколько вам необходимо зарабатывать, откладывать, инвестировать ежемесячно и ежегодно для достижения цели. Придумайте шаги, которые вам нужно сделать, и каким образом вы сможете ежемесячно измерять свой прогресс. Чем больше деталей в вашем плане, тем более вероятно, что вы его выполните. Посвятите себя превосходству. Установив четкую цель и разработав план действий, задайте себе ключевой вопрос: что я должен делать превосходно, чтобы заработать деньги, необходимые мне для достижения поставленных мной финансовых целей? Каким бы ни оказался ваш ответ, овладейте навыком и доведите его до совершенства. Пообещайте заплатить любую цену, приложить любые усилия и пройти любое расстояние, чтобы стать человеком, который сможет заработать те деньги, которые вы хотите. Измените свое отношение к богатству. Самая сложная и важная часть в достижении финансовой независимости – те изменения, которые придется пройти внутри, чтобы стать миллионером снаружи. Станьте обеспеченным человеком в своем сознании, и даже если вы по какой-то причине потеряете деньги, у вас останется все необходимое, чтобы заработать их снова. Вы разовьете ментальный эквивалент богатства, который гарантирует ваш финансовый успех. Чтобы стать миллионером в своем сознании, перейдите от позитивного мышления к позитивному знанию. Желания и надежд недостаточно, обретите абсолютную уверенность, что вы тот самый человек с теми самыми навыками и настроем, которые необходимы для достижения финансового успеха. Поверьте в это, и никто не сможет вам помешать. На протяжении жизни поддерживайте долгосрочный мысленный образ своих финансовых целей. Объедините его с краткосрочной концентрацией на работе, которую требуется выполнять очень хорошо, чтобы заслужить деньги, которые вы хотите зарабатывать. Начать сначала. Я встречал людей, которые сбежали из Африки и Ближнего Востока в Америку и Канаду. В своих странах они были успешными бизнесменами, но потеряли все из-за войн, революций и конфискаций. Они приехали в чужую страну с пустыми руками, имея с собой лишь веру, что смогут начать сначала, создать новый бизнес и достичь благосостояния. Многие из них открыли бизнес в сферах, с которыми раньше не сталкивались, но за несколько лет почти все вновь стали богатыми в новом мире, ведь они привезли с собой самое важное – свой склад ума. Сначала заплатите себе. Привычка откладывать деньги – ключевой фактор удачи, который повышает вероятность достижения финансовой независимости. Лучшую историю о силе накоплений вы найдете в известном произведении Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне». Ее главный урок – чтобы стать богатым, нужно всегда в первую очередь платить себе. Вы должны откладывать определенную сумму с каждой зарплаты. Почти все, кто достиг финансовой независимости, имеют привычку откладывать часть дохода на долгий период. Принцип накопления гласит, если откладывать и инвестировать 10% своего дохода в течение всей жизни, вы станете миллионером. Средняя годовая зарплата в Соединенных Штатах составляет около 25 тысяч долларов. Откладывая 10% или 2500 в год, чуть больше 200 долларов в месяц, и грамотно инвестируя эти деньги, чтобы они давали 10% прибыли ежегодно, за все время работы вы бы получили более миллиона долларов и ушли бы на пенсию богатым. Существуют разнообразные схемы накопления и инвестирования, по которым вы можете копить деньги и оттягивать уплату налогов. Такие счета работают по принципу сложных процентов. За весь трудовой стаж они позволят вам достичь всех финансовых целей. Сам факт накопления изменит ваш характер, разовьет дисциплинированность, сделает вас более уверенным и рациональным, укрепит самообладание. Накопление, в отличие от трат, превращает вас в более мудрого и вдумчивого человека во всех сферах жизни. Начните сегодня. Вероятно, вы считаете, что имея столько счетов и статей расхода, не сможете даже думать о том, чтобы откладывать 10% дохода. Но помните, что однажды сказал Уильям Клемент Стоун: «Если вы не способны откладывать деньги, в вас не заложены семена величия». Если у вас нет возможности откладывать 10% от дохода, откладывайте хотя бы 1%. Купите себе свинку-копилку или банку и поставьте ее на комод. Каждый вечер, приходя домой, кладите в нее 0,1% вашего месячного дохода. Например, если вы зарабатываете 2000 долларов в месяц, 1% равен 20 долларам в месяц. 1/30 от этой суммы – 67 центов в день. Любой человек в состоянии откладывать 67 центов в день. Вместо покупки еще одной чашки кофе, газировки или пончика положите эти деньги в копилку, а в конце месяца возьмите накопленные 20 долларов и откройте вклад в банке. Это будет особый накопительный счет не на новую машину, холодильник или автофургон. Данные деньги вы откладываете, чтобы достичь финансовой независимости. Не трогайте их и не тратьте. Как только вы положили их на счет, считайте, что их просто нет. Учитесь жить на оставшиеся 99% дохода, пока подобное не станет для вас комфортным. Это займет не больше месяца. Затем увеличьте процент накоплений до 2 от дохода и учитесь жить на оставшиеся 98%. Еще через месяц вы увеличиваете процент до 3 и так далее. Уже через год в вашей финансовой жизни вы обнаружите, во-первых, что откладываете 10 или более процентов дохода ежемесячно и живете на оставшиеся 90 или менее, не испытывая никаких затруднений или неудобств. Во-вторых, что стали более финансово ответственным во всех других сферах жизни. Вы тщательнее обдумываете каждую трату, откладываете покупки, а чаще вообще не совершаете их. Вы оплачиваете счета и погашаете долги. Активируйте закон накопления. Но с вами случится и нечто еще более удивительное. Вы активируете закон накопления. Когда вы копите деньги и инвестируете их с надеждой и желанием, вокруг этих сбережений образуется энергетическое поле, которое притягивает в вашу жизнь все больше денег. Вы наверняка слышали фразу «Чтобы делать деньги, нужны деньги». Это правда. Сила денег, находящихся на вашем банковском счете, привлекает еще больше денег и возможностей увеличить доход и накопление. Чем больше вы накапливаете, тем сильнее притягиваете новые деньги, словно мощный магнит, притягивающий кусочки металла на большом расстоянии. Вы начнете получать небольшие бонусы и неожиданное повышение зарплаты. Тоже откладывайте их на особый счет. Продайте ненужные вещи, чтобы получить еще немного наличных, которые также пойдут на счет. Люди станут возвращать вам старые долги, вы получите неожиданные налоговые вычеты. Так работают законы накопления и привлечения. Откладывая все эти деньги, вы привлекаете еще больше денег в свою жизнь. Возможности появятся, когда вы будете готовы. Начиная копить деньги, вы также обретете возможность разумно инвестировать их. Данный принцип успеха гласит, когда вы готовы, в нужный момент появляется нужная возможность. Строя финансовую крепость, вы привлекаете возможности для задействования и инвестирования этих денег, и ваши накопления увеличиваются быстрее. У вас может появиться свое дело или источник дополнительного дохода, и обязательно найдутся деньги, которыми можно будет воспользоваться. Такие деньги – одна из главных радостей жизни. Люди, хранящие деньги в банке и контролирующие их, психологически кардинально отличаются от людей без сбережений, которые начинают волноваться в конце каждого месяца, когда приходит время оплачивать счета. Имея деньги, вы становитесь более позитивным и оптимистичным человеком. Вы создаете вокруг себя энергетическое поле, притягивающее больше людей, идей, возможностей и ресурсов, которые помогают увеличивать накопление еще быстрее. Нарушайте закон Паркинсона. На пути к финансовой независимости вас могут поджидать две опасности. Любая из них способна подорвать или уничтожить ваши шансы на достижение цели. Первая опасность объясняется через так называемый закон Паркинсона, согласно которому траты растут вслед за доходами. Чтобы достичь финансовой независимости, вы должны постоянно и осознанно нарушать данный закон. Ваши расходы могут расти по мере увеличения дохода, но никогда не позволяйте им вырасти настолько, дабы пожирать все, что вы зарабатываете. Пообещайте себе, что каждый раз при повышении дохода будете тратить лишь половину от данного повышения, а вторую половину откладывать. Если вашу зарплату повысят на $200, отложите 100 или больше, а остальное тратьте. Возьмите это в привычку, и ваше финансовое будущее будет обеспечено. Богатейте постепенно. Вторая опасность, которая может помешать вашим мечтам о финансовом успехе, психологическая установка на быстрое обогащение, то есть желание получать деньги легко, не работая и не платя за них полную цену. Согласно старой японской пословице, зарабатывать деньги, что рыть землю иглой, тратить их, что лить воду на песок. Единственное, что всегда легко удается делать с деньгами – терять их. Как только вы отложили деньги, начинайте применять закон инвестирования. Он гласит: исследуйте, прежде чем инвестировать. Потратьте столько же времени на изучение инвестиций, сколько тратите на заработки. Как следует разберитесь в данном вопросе, прежде чем расстаться с заработанными тяжким трудом деньгами. Помните, если на накопление $2000 у вас уйдет один год, а затем вы лишитесь их необдуманно и неправильно инвестировав, вы не просто потеряете деньги, вы потеряете целый год работы и невозместимый год своей жизни. Последний закон, который принесет вам удачу, закон сохранения. Согласно ему, Важно не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько сохраняете. Большинство людей зарабатывают огромные суммы за всю жизнь, но когда выходят на пенсию, зависят от родственников и социальных выплат. Да, они получили много денег, но ничего не сохранили. Три ножки табурета. У табурета финансовой независимости три ножки: накопление, инвестирование и страхование. Ваша первая финансовая цель – накопить сумму, достаточную для комфортной жизни в течение 2-6 месяцев. Эти деньги необходимо отложить на депозит или в фонд взаимных инвестиций, откуда вы легко сможете забрать их наличными при крайней необходимости. Вторая ножка – страхование. Вам стоит застраховаться от любого несчастного случая, покрыть который вы не сможете из свободных денег. Оптимально иметь страховку, которая обеспечит вашу семью в случае, если с вами что-то случится. Застрахуйтесь от болезней, аварий, пожаров, краж и любых других потенциальных угроз. Не оставляйте все на волю случая, когда дело касается страховки. Многие люди ломают свои жизни и жизни семей, пытаясь сэкономить на страховании. Наконец, имея полную страховку и финансовую подушку безопасности, начинайте осторожно инвестировать в тщательно изученные области или совместно с другими успешными людьми, которых знаете и которым доверяете. Не теряйте деньги. Накопление финансов в вашей жизни должно основываться на инерционном эффекте. Каждый раз, достигнув определенного финансового уровня, вы должны закрепиться на нем при помощи вдумчивого управления финансами и страхования от любых возможных неприятностей. Заработав деньги, используйте на полную свой интеллект, чтобы удержать их. Не теряйте деньги. Инвестируйте в себя. Пожалуй, наилучшая инвестиция, которую вы можете сделать, инвестиция в самого себя. Постоянно повышайте навыки, которые позволяют вам зарабатывать. Создайте эквивалент очных занятий в университете, ежедневно тратя час на чтение полезной литературы, слушая подкасты в автомобиле и регулярно посещая семинары и курсы. Каждый следующий год самообразования повысит ваш годовой доход на 10, 20 или более процентов. Зачастую ваши результаты окажутся еще лучше. Я встречал многих людей, которые удвоили и утроили свой доход всего за год с помощью программ по личностному и профессиональному росту. Когда вы становитесь профессионалом в своем деле, вам, в конце концов, начинают много платить. Хорошо зарабатывая и постоянно нарушая закон Паркинсона, вы станете накапливать все больше и больше. Затем грамотно инвестируйте эти деньги в то, в чем разбираетесь, с людьми, которым доверяете. Ваши деньги будут прибывать и накапливаться год за годом, вы выберетесь из долгов, построите финансовую крепость и, в конце концов, достигнете финансовой независимости. Люди вокруг вас начнут многозначительно кивать и говорить: «Как вам повезло!» Но вы-то знаете, что удача тут ни при чем. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Сегодня же примите решение достичь финансовой независимости. Составьте план, установите сроки и каждый день делайте что-то для приближения к данной цели. Второе. Станьте экспертом в управлении финансами. Этот навык, которым вы можете овладеть в совершенстве, будет служить вам до конца жизни. Третье. Постоянно ищите способы стать более ценным для своей компании и клиентов. Концентрируйтесь на результатах, которые востребованы и за которые готовы платить. Четвертое. Сначала заплатите себе. Возьмите в привычку откладывать процент от всего, что зарабатываете и получаете. Откладывайте эти деньги и не трогайте их. Пятое. Нарушайте закон Паркинсона, сохраняя 50% от каждого повышения дохода в течение всей жизни и грамотно инвестируйте их для максимальной прибыли и безопасности. Шестое. Создайте денежный резерв, способный покрыть от 2-6 месяцев расходов. Застрахуйте свою жизнь, здоровье, автомобиль и имущество. Не играйте с будущим. Седьмое. Инвестируйте в себя, в развитие ключевых навыков, которые способны принести наибольшую прибыль. Вы свой самый ценный ресурс.